Заговорила она так просто, точно отпировала с каревскими гостями весь вечер. «Но мне нужен вот этот бестолковый человек». Она взяла за локоть Родиона. Он стоял спиной к двери, не выпуская руки Арсения Арсеньевича, и когда услышал голос женщины, выпрямился и отвердел. Она хотела повернуть его к себе, но он резко отдернул свою руку, шагнул в сторону и прислонился к закрытой створке двери. «У нас нет ни одной свободной минуты», — сказал он угрюмо, обращаясь к Матвею Васильевичу. «Ах, чудак!» — воскликнул новая гостья. Рассмеявшись, она стала еще поразительней среди вытянувшихся в любопытстве недоуменных и неловких фигур. «Что ты прячешься?» — продолжала она сквозь смех. «Я видела, как ты сюда подъехал, и решила непременно узнать, куда ты девался. Что за конспирация? Как здоровье Ленки?» Матрос стоял неподвижно, потупясь и сжав крепко рот, так что углы губ вдавились еще больше. При имени Ленки его опять передернуло косой гримасой, и вдруг, подняв глаза, он уставился на Никиту. Взгляд его был тяжел, озлоблен, как у затравленного зверя, и неуловимая, блуждавшая по лицу боль увеличивала это сходство. «Я сейчас оденусь», — совсем растерянно пробормотал Матвей Васильевич и двинулся в коридор. Тогда, всмотревшись в Родиона и перехватив его взгляд, женщина быстро повернула голову и увидела Никиту. «Карев!» — снова воскликнула она. «Карев! Ей-богу, это великолепно! Вот не думала! Здравствуйте! Ну, здравствуйте же! Господи, какие вы все деревянные! На вас лица нет! Что у вас тут происходит? Зачем примчался сюда Родион? Да говорите же, Карев! Неужели вы так перепугались меня? Чудак, право!» «Варвара Михайловна», — с усилием отозвался Никита, — «все это вовсе необычно». «Да я же о том и говорю, что великолепно! Только никак не могу понять, почему вы такой деревянный? Вы мне не рады? Я помешала вам?» Она огляделась, на секунду брови ее сжались, усмешка жестко дрогнула на темных веках. «А-а-а!» — протянула она тихо и тут же, словно перебив свою мысль, еще живее, стремительней и проще заговорила. «Это ваша племянница, Ирина, кажется. Но познакомьте же меня с ней, Карев!» Матвей Васильевич, грузно влезая в рукава тяжелого пальто, протиснулся из коридора и поощряюще мотнул головой. «Вы знакомы, Никита?» «Ну, приглашай раздеться, а я поеду. Простите, господа». «Пошли», — буркнул он матросу. Матрос взялся за дверь. «Родион!» — позвала Варвара Михайловна, отрываясь от Ирины. «Постой, постой! Что же ты ничего не сказал мне?» Матрос тяжело глянул на Ирину, Никиту, потом на Варвару Михайловну, медленно разжал рот и, уже выходя за дверь, наклоняясь всем телом вперед, точно падая, обезображенной гримасой, хрипло выдавил из себя: «Дрянь!» Матвей Васильевич подтолкнул его и с силой захлопнул за собой дверь. «Ну, познакомьте же меня с вашей племянницей, Карев!» — повторил Варвара Михайловна так же просто, с прекрасной, немного пугающей улыбкой, как будто никакого матроса и не было в этой комнате, еще гудевшей от захлопнутой двери. «Познакомьтесь, Ирина», — бездушно одними губами сказал Никита. Варвара Михайловна протянула руку, плавно качнулась к Ирине, и, глядя прямо в ее глаза, не изменяя улыбки, сниженным голосом назвалась: «Шерстобитова». И, глядя прямо в глаза Варвары Михайловны, не моргнув, преодолевая темноту набегавших слез, выросшая и больше обычного похудалая, Ирина, заложив свои руки за спину, не торопясь, нарочно сдерживая, напрягая себя, повернулась и пошла в гостиную. Ей дали дорогу, расступившись почти в испуге. Тогда Варвара Михайловна внимательно, в подробностях рассмотрела застывшее лицо Никиты и и вдруг громко оглушающим взрывом расхохоталась и бросилась вон к дверям.